Трагедия и элегия. Раевский пишет Пушкину 10 мая 1825 года из Белой церкви в Михайловское, явно в ответ на прежде полученное, но нам неизвестное письмо Пушкина. «Прости, дорогой друг, что я так долго не писал тебе, но служебные обязанности, отсутствие досуга и общества, которое могло бы вывести мой ум из оцепенения, не дали мне возможности написать ни единого письма за полгода. Для тебя первого нарушаю я молчание. Спасибо за план твоей трагедии. Что сказать тебе о нем? У тебя блестящие замыслы, но тебе не хватает терпения, чтобы осуществить их. Итак, тебе будет суждено проложить дорогу и Национальному театру. Если же говорить о терпении, то я хотел бы, чтобы ты сам обратился к источникам, из которых черпал Карамзин, а не ограничивался только его пересказами. Не забывай, что Шиллер изучил астрологию перед тем, как написать своего Валенштейна. Признаюсь, я не совсем понимаю, почему ты хочешь писать свою трагедию только белым стихом. Мне кажется, наоборот, что именно здесь было бы уместно применить все богатство разнообразных наших размеров. Конечно, не перемешивая их между собой, как это делает князь Шаховской, но и не считая себя обязанным соблюдать во всех сценах размер, принятый впервой. Хороша или плоха будет твоя трагедия, я заранее предвижу огромное значение ее для нашей литературы. Ты вдохнешь жизнь в наш шестистопный стих, который до сих пор был столь тяжеловесным и мертвенным. Ты наполнишь диалог движением, которое сделает его похожим на разговор, а не на фразы из словаря, как бывало до сих пор. Ты окончательно утвердишь у нас тот простой и естественный язык, который наша публика еще плохо понимает, несмотря на такие превосходные образцы его, как цыганы и разбойники. Ты окончательно сведешь поэзию с халдуль. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 535. Подлинник по-французски. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 172. Обращение Пушкина и Раевского друг к другу на «вы», зафиксированное в переводе. Смотрите «Пушкин», полное собрание сочинений, том 13, страница 535. Мы заменяем на «ты». Пушкин и Раевский, несомненно, были на «ты». Одно из доказательств — посвящение Андрея Шенье, где мне внемлет он и ты. Необходимость именно такого эквивалента признает в некоторых случаях и сама редакция Академического собрания сочинений поэта. Заменив буквальный перевод французского «вы» русским «ты». В письме Раевского от апреля 1832 года смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 15. Страница 18. Перевод 312. А также в шутливых репликах, которыми обменялись Пушкин и Раевский. О них вспоминает поэт в письме к жене от 27 сентября 1833 года. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 15. Страница 77. 319 перевод». Примечание редакции. До того Раевский писал Пушкину 1 августа 1824 года. Сразу после высылки поэта с юга, и получил ответ, может быть, потому нам неизвестно, что письмо взял брат Александр Раевский. Смотрите «Архив Раевских», книга 1, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 251. Хотя отношения Пушкина с Николаем Раевским были совсем иные, чем с Александром, несомненно, связь двух писем, отправленных братьями в конце августа 1824 года с юга в Михайловское. Сопоставляя послания Раевских, смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 105-107. Находим, что оба сетуют на отсутствие точного адреса поэта и в конце концов пользуются информацией какого-то общего знакомого. Этот знакомый, как видно, уверял Раевский, будто Пушкин боится их скомпрометировать перепиской. Николай пишет: «Не бойся меня скомпрометировать. Моя дружеская связь с тобой началась гораздо раньше твоей несчастной истории. Она не имеет отношения к событиям, происшедшим потом и вызванным заблуждениями твоей ранней молодости. Хочу дать тебе совет, будь благоразумен. Не то чтобы я боялся их повторения, но я все еще опасаюсь какого-нибудь неосторожного поступка, который мог бы быть истолкован в этом смысле. А твое прошлое, к несчастью, дает к тому повод. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 531. Примечание редакции. Как видно, Николай Николаевич в следующие месяцы пропустил свою очередь в переписке, и тем любопытнее желание Пушкина поделиться сокровенной идеей, замыслом трагедии, любимейшего до конца дней сочинения. Поэт вспомнит позже «писанное мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено, живое вдохновенное занятие, внутренние убеждения, что мною потреблены были все усилия, наконец, одобрение малого числа людей избранных». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 140. Раевский среди избранных. Даже постоянный корреспондент и один из самых близких людей Вяземский получит сведения о трагедии много позже. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 188. Пожалуй, только Дельвигу во время его апрельского визита в Михайловского замысел Бориса был открыт почти одновременно с отправкой письма плана Раевскому. По ответу Раевского угадываем жалобу Пушкина на собственное настроение, которое вдруг да помешает довести замысел признания, что пользуется как источником Карамзиным, ибо других книг в деревне почти не найти. Сообщению насчет белого стиха, которым пишется Борис Годунов, и, конечно, полушутя, полусерьезно, представлены главные лица, а также словарь, где превзойдены братья-разбойники, харчевни, кнут, юродивый, казаки. Отсюда замечание Раевского. Ты наполнишь диалог движением, которое сделает его похожим на разговор. Главная мысль в последней фразе приведенного отрывка. Ты окончательно сведешь поэзию с ходуль. Любопытна разница в рассуждениях Раевского и Рылеева, Бестужева, которые, впрочем, Бориса не знают. Раевский говорит не о цели в программном общественном смысле, но исключительно о поэзии, которая есть цель самой поэзии. И из этого, само собой, происходит, так думает и Пушкин, движение к общественно-политическим вершинам. У Раевского находим такие обороты, как «Дорога к Национальному театру», «Огромное значение для нашей литературы». В этой связи очень интересно продолжение цитированного письма, где некоторые конкретные мысли и примеры Раевского сходятся с Рылеевско-Бестужевскими. Однако, при том, каждая сторона идет своим особым путем. «Родители твоей графини Натальи Когульской здесь уже с неделю. Я читал им в присутствии гостей твоего Онегина, они от него в восторге. Но сам я раскритиковал его, хотя и оставил свои замечания при себе. Отрывок из твоих «Цыган», напечатанный в «Полярной звезде», вместе с продолжением которого я не знал, является, может быть, самой живой картиной, полной великолепнейшего колорита, какую я когда-либо встречал на каком бы то ни было языке. Браво, брависсимо! Твой «Кавказский пленник», хоть его и нельзя назвать хорошим произведением, открыл дорогу, на которой споткнется посредственность. Я отнюдь не поклонник длинных поэм, но отрывки такого рода требуют всего богатства поэзии, крепкой обрисовки характера и положения. Войнаровский — произведение мозаическое, составленное из кусочков Байрона и Пушкина, склеенных вместе без большой затраты мыслей. Я воздаю ему должное за местный колорит. Он не глупый малый, но отнюдь не поэт. В отрывках из «Наливайка» больше достоинств. Я нахожу подлинную чувствительность, наблюдательность, чуть было не сказал знание человеческого сердца, удачный замысел, хорошо выполненный, наконец, чистоту слога и истинную поэзию в чернице, покуда Козлов говорит от себя. Но зачем он избрал рамкой пародию на Геура, окончил длинной парафразой одного места из «Мармион»? Он подражает иной раз весьма удачно твоей быстроте изложения и оборотам речи Жуковского. Должно быть, он знает английский язык и изучал Кольриджа. Прости, дорогой друг, скучный тон моего письма. Я пишу тебе по обязанности, а не от избытка сердечных чувств. Для этого я слишком отупел. Я сам вижу также ошибки во французском языке и в орфографии, допущенные мною, но нет сил исправить их. Пишу не для того, чтобы порисоваться, но мне хотелось бы рассказать тебе что-нибудь более интересное. Напечатай же скорее твоих цыган, раз уж ты не хочешь прислать мне их в рукописи. Ради Бога, пиши мне и передай мой привет твоему брату, которого я очень люблю, хоть видел его лишь мельком. В следующий раз я напишу тебе более обстоятельно по поводу твоей трагедии. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страницы 172-173, 535-536 перевод. Перед нами замечательный эпистолярный документ, произведение культуры, которое всегда богаче самого подробного пересказа или анализа. Мы говорим лишь о некоторых линиях, созвучных нашему основному повествованию. Литературные вкусы Раевского не во всем сходны с пушкинскими. «Наливай Королеева» оценен Раевским более положительно. К Войнаровскому уже лучше относится Пушкин. Однако общий взгляд на российскую словесность и ее задачи у великого поэта и талантливого читателя едины. Почти незаметно, но постоянно в литературном обсуждении присутствует Байрон. Упрек Рылееву за соединение кусочков Байрона и Пушкина дополняется неудовольствием Раевского насчет байроновской рамки «Геур» у Ивана Козлова. Осторожность, даже настороженность к культу великого романтика, желание простоты и естественности собственного писательского пути. Снова сопоставим даты. Пушкин посылает Раевскому план Бориса в конце апреля. Ответ Раевского приходит в мае. Это месяцы и недели, когда идет главная работа над Андреем Шенье. По случайному совпадению, возможно, в тот же день, или с разницей в 1-2 дня, пришли письма Раевского от 10 мая и Рылеева от 12 мая, где гимн Байрону, который стал тут выше пороков и выше добродетелей, и где Пушкину говорится «Ты можешь быть нашим Байроном». Трудно определить последовательность событий. Душевные ли движения, побудившие Пушкина написать Раевскому, породили и посвящение к Шенье? Или обрадовавший поэт великолепный ответ Раевского стимулировал первые 12 строк элегии? Пока что резюмируем. Первое. Время завершения Андрея Шенье и вступления к элегии — период откровенного творческого обмена мыслями с Николаем Раевским. Второе. Хронологически, тематически мы видим важные сближения — Пушкин, Раевский, Шенье, Годунов. Это не удивляет. Глубочайшее пушкинское самовыражение, утверждение своего пути отражается в двух столь же разных, сколь внутренне близких вещах, как элегия и трагедия. Андрей Шенье и Борис Годунов не раз соседствуют пушкинской переписки 1825 года. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 249-266». Примечание редакции. Два месяца спустя Пушкин продолжит, разовьет эти мотивы разговоров с Раевским, имя Шекспира, как сводящего поэзию с ходуль, не упомянуто в письме Раевского, но Пушкин назовет вещи своим именем в письме Раевского около 19 июля 1825 года. Черновик, возможно, и не отосланный, что в данном случае не имеет существенного значения. «Где ты? Из газет я узнал, что ты переменил полк. Желаю, чтобы это развлекло тебя. Что поделывает твой брат? Ты ничего о нем не сообщаешь в письме твоем от 13 мая. Лечится ли он? Видимо, епископу это. Письмо Раевского, на которое отвечает Пушкин, сопровождается датой 10 мая. Примечание редакции. Покамест я живу в полном одиночестве. Единственная соседка, у которой я бывал, уехала в Ригу. И у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии. Последняя подвигается, и я доволен этим. Сочиняя ее, я стал размышлять над трагедией вообще. Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот истинные правила трагедии. Шекспир понял страсти, Гёте — нравы. До чего изумительно Шекспир! Не могу прийти в себя, как мелок по сравнению с ним Байрон трагик. Байрон, который создал всего-навсего один характер. У женщин нет характера, у них бывает страсти в молодости, вот почему поэту так легко изображать их. Этот самый Байрон в трагедии распределил между своими героями отдельные черты собственного характера. Одному он придал свою гордость, другому свою ненависть, третьему свою тоску и так далее. И таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных. Это вовсе не трагедия. Вспомни Шекспира. Читай Шекспира. Это мой постоянный припев. Он никогда не боится скомпрометировать своего героя. Он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 406-407, 571-573. Последняя фраза равнозначна тому, что будет написано позже. «Но здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило, поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Самые важные и заветнейшие мысли сообщена Раевскому, высочайшая степень близости, для которой Годунов — серьезный повод. Вот, по-видимому, главная причина посвящения Андрея Шенье Раевскому. Реплики насчет драматургии Байрона — эхо того, что немного раньше появилось во вступлении. «Меж тем, как изумленный мир на урну Байрона взирает, зовет меня другая тень». Известное отрицание Байрона, утверждение собственного пути. Байрон, байронизм, в определенном смысле знаки той системы, от которой Пушкин уходит и в которой его удерживают искренне любящие Рылеев и Бестужев. Знаковая система Пушкина, Шекспир, Борис Годунов, Шенье — система, включающая в себя важнейшие проблемы народной жизни, народного движения, народного мнения. Для Рылеева и его единомышленников этот путь, однако, представлялся слишком абстрактным, медленным и потому неприемлемым. Для Рылеева Байрон был победителем Шекспира. Пушкин зовет к Шекспиру. Литературные проблемы легко переходят в общественно-политические, в проблемы смысла существования. Многосторонний анализ шекспиризма Пушкина. Смотрите Алексеев, Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Ленинград, Наука, 1972 год, страницы 240-280. Формально с пушкинским противопоставлением Байрон-Шекспир совпадало мнение Кюхельбекера, сравнивавшего огромного Шекспира и однообразного Байрона. Сборник «Литературная критика декабристов», Москва, художественная литература, 1978 год, страница 196. Однако это было написано до гибели английского поэта, которого Кюхельбекер оплакал в панегирической оде на смерть Байрона. Примечание редакции. Узнав о поражении и восстании 14 декабря, Пушкин отзовется в письме Дельвигу словами, поражающими близкими к литературной терминологии предыдущих месяцев. не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 259. Шекспир, заметил Бонди, был для Пушкина знамением не только литературного или театрального направления, но целого нового мировоззрения. Бонди. Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX века. Сборник «Пушкин. Родоначальник новой русской литературы. Москва, Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1941 год. Страница 374. Примечание редакции. По сути, в первой половине 1825 года происходил важнейший обмен мнениями Пушкина, Раевского, Пущина, Рылеева, Бестужева. Пусть большая часть записанных мнений многим участникам диспута осталась неизвестной, неважно. К тому же фактическими участниками этих разговоров были Вяземский, Жуковский, Дельвик, Плетнев и другие литераторы. Но мы не пишем полной истории тогдашнего литературного движения и, конечно же, многое очень важное за скобками. И все же названные замечательные люди горячо обсуждали в 1825 году проблемы не только того года и даже того века, о лучшем роде поэзии, о цели поэзии, о поэтии революции, о назначении поэта. Спор особенно интересен тем, что действующие лица не враги, не антиподы, но друзья, на «ты», и вместе составляют то, что можно было бы назвать мыслящей оппозицией, противостоящей власти роковой. Все они почти сходны в идеалах, желают для России реформ, перемен. Однако в средствах порой основательно расходятся. То, что сближало, соединяло этих людей, столь же важно и поучительно, как то, что их разделяло, заставляло спорить. Поражение 14 декабря... Огромные внешние перемены, казалось, затемняли, отменяли старые споры и вопросы. Многие строки, написанные перед восстанием, объективно приобретают новое политическое звучание.